Глава 12. Первые трудности. Как же мне повезло встретить эту парочку. Одна на веселое времяпрепровождение намекает. Второй так вообще оказался неплохим зельеваром. Если все сложится, то можем развить взаимовыгодное сотрудничество. Но существовала небольшая проблема. Так как Влад не имел магического источника, он не мог варить сложные зелья. А значит, для этих целей мне придется или нанимать другого зельевара, или использовать драгоценные камни, накачанные магической энергией. И оба варианта немного удорожали стоимость конечного продукта. Ну ничего, для большей части зелий хватит и его способностей. Осталось только обговорить условия и разобраться, наконец-то, с арендой. Стоило мне оказаться напротив нужного здания, как стало понятно, что именно его я и искал. Дом идеально подходил под мое понимание того, какой должна была быть торговая лавка. Крепкие стены, прочные окна с установленной магической защитой, что снимало часть вопросов о безопасности. На первом этаже оборудован отдельный вход, над которым до сих пор висела вывеска «Артефактная лавка Соболева». Бывший владелец не отличался особой оригинальностью. Внутри стоял прилавок, а вдоль стен были расположены три длинных застеленных шкафа. Именно в них и будут находиться образцы продукции. Хорошо, что артефактор Соболев не стал вывозить мебель, иначе пришлось бы заниматься еще и этим вопросом. Хотя у него и выбора не было. Не везти же мебель с собой в Казань. На втором этаже находилась небольшая жилая комната, санузел и помещение, которое использовали в качестве лаборатории. И вот как раз ее предстояло оборудовать, так как помимо одиноко стоявшего стола там ничего не было. Пока мы с Евдокией и ребятами осматривали дом, Игорь решил пройтись по соседям, за исключением борделя, и разузнать о возможных подводных камнях. «Вот здесь нам предстоит работать», — сказал я, встав посреди лаборатории. Тем временем Влад внимательно изучал рецепты, которые я набросал на скорую руку и делал какие-то пометки. «Интересное решение», — протянул он. «Особенно зельем совиного зрения. По моим прикидкам, оно процентов на 20 эффективнее того, что продается в других магазинах. Верно?» Я пока не мог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, так как только вечером собирался взяться за продолжение тестирования. «Ты смог это понять по составу?» «Я это зелье готовил сотни раз, поэтому приблизительно представляю, что к чему». Влад отложил список и хлопнул в ладоши. «Не терпится попробовать. Когда начнем?» «Тебя даже не интересует зарплата?» Ника, до сих пор обижавшаяся на брата, возмущенно вздохнула и покачала головой. «Точно! И о какой сумме идет речь?» Не хотелось обижать парня, предлагая маленькую зарплату. Но и давать много, особенно на первых порах, тоже не мог. «Влад, если честно, мне не очень знаком уровень местных зарплат. Какую сумму ты будешь считать нормальной?» «При занятости до 5 часов в день 200 в месяц будет более чем достаточно», — немного подумав, ответил он. «К тому же у тебя будет работать лицензированный охотник, что вполне может пригодиться в случае непредвиденных ситуаций. Согласись, это тоже весомый плюс». «Весомый», — кивнул я. «Но не ожидал, что ты так легко согласишься. А как же прогулки по мертвой пустоши?» Губы Влада растянулись в широкой улыбке. «Заниматься делом, которое любишь больше всего в жизни, и еще деньги за это получать? Всяко лучше, чем рисковать своей шкурой, пытаясь отловить очередного измененного. Это вам, Сника, кажется, что профессия охотника полна романтики. А вот те, кто постарше, относятся к этому совсем иначе». Парень не стал развивать тему, так как получил сразу два полных иронии взгляда. «Что?» — стушевался он. «Я просто объяснил, почему хочу здесь работать». «Ладно». Я перевернул листок с рецептами и положил на него ручку. «Мне надо пойти договориться о цене. А вы с Никой составьте список оборудования, которое придется купить в эту комнату. А если допишете места, где все это можно приобрести, буду вдвойне благодарен». Влад снова прошел в центр комнаты и легонько покачал расшатывающийся столик. «Ну, во-первых, нам понадобится новая мебель». Хозяином здания был неприметный мужичок с вечно бегающими глазками. Даже показалось, что нам снова посчастливилось наткнуться на мошенников. Но Игорь еще в начале осмотра подсуетился и проверил все документы на дом. Все было чисто. К слову, он также успел пробежаться по соседям, чтобы собрать немного информации. Помимо периодических пьяных дебошей, ничего странного тут не происходило. Да и прошлый арендатор вел себя максимально тихо, так что рассказывать соседям было нечего. Насчет цены я решил поторговаться. Само здание меня полностью устраивало, но вот его расположение доставляло некоторые неудобства, с которыми еще придется справляться. Так что изначальная цена в 1000 рублей меня совершенно не устраивала. Впрочем, подозреваю, что хозяин здания и не надеялся сдать мне его за такую сумму. А озвучил ее только для того, чтобы было пространство для торга. Так что после 20 минут отчаянных споров договорились на 600. Но только при условии подписания долгосрочного договора сроком на 1 год. Мужик хотел на 2, но я сослался на тот факт, что лицензия у меня только годовая, а значит, может оказаться, что по окончании этого срока я заброшу свой небольшой бизнес. Когда мы рассчитывались, меня не покидало стойкое ощущение, что совсем скоро наша встреча повторится. Если мой план удастся, и лавка станет приносить большую прибыль, этот ушлый тип сразу прибежит с новыми требованиями. Но именно на этот случай у меня есть контракт. И еще 2 неплохих бойца в качестве подмоги. Но эту проблему оставим на потом. Сейчас у меня хватало иных забот. Последующие 2 дня прошли в непрерывной суете. Генеральная уборка, закупка мебели и оборудования, работа над первой партией зелий. На все это уходило уйма времени. Хорошо, хоть Ника сослалась на скуку и предложила свою помощь. Она и сейчас убежала на рынок, чтобы купить артефакт, анализирующий мертвые эссенции. «Смотри, я тут подумал. Если мы увеличим количество мандрагоры на 30%, это продлит действие зелья на 2 часа». Влад показал мне листок со своими расчетами. «Разве 12 часов недостаточно?» «О чем ты говоришь? Уже в середине осени начнет рано темнеть. Так что охотникам подобная новинка будет по душе. Это я тебе как представитель этой профессии говорю». «Логично», — кивнул я. «И насколько это увеличит цену?» «На 2,5 рубля», — мгновенно ответил Влад. «И даже в этом случае наша цена будет привлекательнее, чем у конкурентов. Кстати, ты не думал, что произойдет, когда они узнают о твоих ценниках?» «Думаешь, начнут высказывать претензии?» «Обязательно начнут. Возможно, даже в агрессивной манере. Помню, пару лет назад один из молодых артефакторов решил открыть свое дело». Договорить парню не удалось, так как в этот момент послышались быстрые шаги со стороны лестницы, а спустя мгновение в комнате появилось запыхавшееся лицо Евдокии. «Господин, там человек пришел, просит вас». «Меня?» «Он попросил позвать хозяина лавки». «Кто такой?» «Не знаю, я не спрашивала», — смутилась девушка. «Как заметила, что в лавку начали заходить другие люди, сразу побежала к вам». Мы с Владом переглянулись, после чего тот потянулся к мечу, стоявшему у стены. «Кажется, у нас гости». Приказав Евдокии спрятаться в спальне, направились вниз. Там нас действительно ждали 5 человек. Еще 3 ошивались у входа и посматривали по сторонам. Все-таки хорошо, что у нас широкое окно, сразу видно непрошенных гостей. Во главе стоял толстый мужик в ярко-красном костюме и массивной золотой цепью на шее. Как по мне, полная безвкусица. Но у всех свое понимание о моде. «Господин Громов?» — с поддельной вежливостью в голосе спросил он. «Он самый», — холодно ответил я, положив руку на эфес меча. «А вы кто?» Надо было сразу показать, что их ждет холодный прием. Друзья не приходят с толпой отморозков за спиной. «Меня зовут Афанасий. Я являюсь директором соседнего заведения». «Ну, понятно. Хозяин борделя объявился. А я-то все гадал, когда познакомлюсь с владельцем этого бизнеса. Если вы принесли мне 2 подарочных купонов на использование ваших девушек, то я, пожалуй, откажусь. Дел, знаете ли, много. Открытие лавки, начало обучения. Сам не знаю, как все успеть. Надо было сразу рассказать о моем скором обучении в Академии Пустоши. Пусть считает, что у меня за спиной есть защитники». «Нет!» — криво улыбнулся мужчина. «Мне просто хотелось познакомиться». Я облокотился на стол и окинул взглядом его сопровождающих. «А это ваша группа поддержки?» «Что вы! Просто не привык передвигаться по городу в одиночку!» Афанасий прошелся по комнате и начал изучать несколько бутыльков, стоявших на прилавке. «Скажите, Андрей, хозяин помещения предупреждал вас о специфике работы рядом с нашим заведением?» «Нет», — коротко ответил я. «Так и думал. На самом деле все просто. Мы советуем своим клиентам воспользоваться услугами вашей лавки, а вы платите нам 30% от чистой прибыли». «Зелий, которые купят по вашей рекомендации?» «Нет!» — улыбнулся мужчина. «Со всей прибыли магазина!» «Кажется, теперь я понимаю, почему это здание до сих пор не арендовали. А также, почему хозяин дома так настаивал на долгосрочном контракте. Ведь если я попробую его разорвать, мне придется выплатить солидную неустойку. Вот же жук! Придется проучить его при следующей встрече». Со второго этажа показался Влад. Он сразу смекнул, что к чему, и приготовился к бою. Наверняка считает, что ему самому придется со всеми справляться. «Надеюсь, вы сейчас пошутили». «Конечно нет, господин Громов. В моем бизнесе не принято шутить, когда речь касается денег». «В таком случае я вынужден отказаться от ваших услуг. Думаю, у меня получится найти клиентов в других частях города». Охрана Афанасия заухмылялась. «Не стоит принимать поспешных решений. Ведь помимо клиентов мы предлагаем защиту. Современный мир жесток, и начинающим бизнесменам порой бывает очень непросто». «Думаю, я справлюсь», — спокойно ответил я. С лица хозяина борделя моментально исчезла улыбка. «Ты не понял, парень, мы...» Я не стал дожидаться последующих угроз и, использовав клинок, мгновенно переместился за спину Афанасию. «Никому не двигаться!» — рявкнул я, приставив клинок к его горлу. «Если кто-то дернется, то ему придется убивать своего обратившегося хозяина!» Мордовороты потянулись к оружию, но остались на месте. «Ты делаешь ошибку, парень!» «Заткнись!» «Влад, собери у этих уродов оружие и закинь его за прилавок!» Парень начал спускаться с лестницы, как из-за входной двери послышались звуки боя. Спустя мгновение внутрь зашел Игорь, неспешно вытирающий окровавленный клинок об специальную тряпку, пришитую к куртке. «А что тут у вас происходит?